Ветерок такой приятный. Кстати, это место мое любимое. Я уже говорил, что это не важно. Меня совершенно это не волнует. Плохо, что тебя такое не волнует, знаешь ли? Ты сам-то подумай. Два человека оказываются в любимом месте одного из них, в приятной атмосфере. Такие моменты просто созданы для важных разговоров. Не пытайся перескочить с одного сценария на другой. Если тебе есть что сказать, лучше скажи напрямую. К делу переходи, к делу. Хотя ты же просто хочешь попасть в нашу группу. Именно поэтому я здесь оказался. Я прав? Если вот так прямо, то да. Вот так бы сразу. Я хотел бы услышать, почему. Вот только сядь для начала. Масата похлопал по траве, призывая девушку сесть. Кажется, она немного помрачнела, но села на то место, на которое указал парень, прямо рядом с ним. Тебе не кажется, что ты близко? Ты сам сказал мне сюда сесть. Рассевшись подальше, они продолжили разговор. Смотря на город, раскинувшийся вдали, девушка начала беззаботно рассказывать о себе. Информацию обо мне ты уже читал в анкете, так что я просто представлюсь. Меня зовут Вайс. Моя профессия – философ. Я экипирована гримуаром, который пассивно увеличивает силу магии. Я получила его в награду за регистрацию. Атака, восстановление или поддержка – во всем, что касается магии, ты можешь на меня положиться. Приятно познакомиться. Спасибо за вежливость. Я Масата. Профессия – воин. Точнее, вроде как герой. Специализируюсь на уничтожении воздушных врагов. Приятно познакомиться. Герой, как смешно. Меня никто не спрашивал. Отвали вообще. Просто для справки, я игрок-тестер, а раз ты получила подарок за регистрацию, ты тоже? Так и есть, я 15-летняя девушка-тестер. Мне показать мою идентификационную карту? Она все это подтвердит. Мне достаточно твоих слов. Вот и хорошо. Вот так непринужденно со знакомством было покончено. Так, спрошу немного о другом. Много ли ты знаешь о месте, в котором мы оказались? Ты ведь имеешь в виду, почему и как мы вообще сюда попали? Пока что мне известно только то, что нас поместило в игровой мир. Но раз уж вместе со мной отправилась моя мама, я как-то сомневаюсь, что все так просто. А мама и король, которого мы встретили, ничего так и не сказали. Тогда я тебе расскажу. Вайс легонько вздохнула и продолжила разговор серьезным тоном. Итак, мы переместились сюда вместе с матерями, потому что это игра MMORPG. И это расшифровывается «ролевая игра, призванная налаживать отношения между подростками и родителями ради всех мам и мамочек мира». Вот в чем причина. Вот оно, вот настоящая природа мира, в которую был перенесен Масата. Наконец, завеса тайны начала приоткрываться. Но к своему удивлению, парень не смог признать этот факт. Да быть не может. Что ты только что сказала? Дураком меня считаешь? Не делаю я из тебя дурака. Ты дурак, потому что не заметил, что в этом мире творится. Я правду говорю. Так что верь мне. Иначе я тебя закастую магией смерти. И потом воскрешу. Понял? Я буду тебя убивать и воскрешать, пока мана не кончится. Дошло? Ну раз в итоге я все равно буду жив, то я понял. Я буду тебя слушать. Пожалуйста, продолжай. Вайс взяла себя в руки и продолжила рассказ с мирным лицом. По задумке в этой игре родители должны путешествовать вместе с детьми, чтобы с ними сблизиться. Следовательно, родители и дети отправляются в этот мир, находясь в одной группе, и отправляются в приключения. Я не знаю всех подробностей, но одну вещь я поняла наверняка. Какую? Отсюда нельзя вернуться, не выполнив основное задание игры. Эй, ты что, серьезно? Я ни о чем таком не слышал, и что же это за задание? Что это вообще может быть? Родитель и ребенок должны сблизиться. Сказав это, Вайс снова вздохнула. Не надо так шутить, Хотя по вздоху девушки Масата понял, что она не шутит. Эй, что за идиотские требования? Я на такое не подписывался. У человека, который это выдумал, винтика в голове не хватает. Быть не может, что это такая игра. Отличная реакция. Вот и я, когда меня сюда переместили, и мама мне все рассказала, я была так ошеломлена, что двинуться не могла. У меня даже сопли потекли. Ну, вытекающие сопли – это немного слишком. Ты уж держись, Вайс. Ну, я же пришла в себя, так что все в порядке. Раз уж девушка говорит, что она в порядке, значит, так оно и есть. К тому же, не совсем понятно, как и насколько нужно стать ближе. Хотя, разумеется, для мамка Люба это будет простой задачей. Кое-кто ведь даже группу с мамой собирает. Понятия не имею, кого ты имеешь в виду. Однако, когда мать плохо относится к своему ребенку, это худший вариант. Задача становится невыполнимой. На 1000000% невыполнимой. Например, для некоторых философов? На это предположение парня Вайс дернула плечами. Девушка будто бы усмехнулась сама себе. Поначалу я тоже отправилась с матерью в путешествие. Но в пути мы сильно поругались. Я была предоставлена сама себе. Моя мать худшая. Хотя главное, что с родителями подобные игры вообще не поиграешь, ведь так? Невозможно так играть, сколько об этом не думай, я же права. Ну, знаешь, хотя ладно, первой моей мыслью было избавьте меня от этого, пожалуйста. Вот так задание стало для меня невыполнимой. Так я и оказалась заперта в этой игре. Как какая-нибудь принцесса в замке. Принцесса. Вот с какой стороны я не посмотрю на принцессу, ты не похожа, ни капли. Так что даже не притворяйся. Да это просто фигура речи. Ты меня точно довести хочешь? Вот поэтому ты и хочешь попасть в мою группу. То есть ты хочешь свалить из игры, когда мы с мамой выполним основное задание, так ведь? Однако, когда парень высказал свое предположение вслух, Вай засмеялась, как сумасшедшая. Кажется, эта девушка зло воплоти. У твоей мамы ведь очень добрый и мягкий характер, не так ли? Так что я стану ее дочерью. Выполню это дурацкое задание и вернусь. Вот мой настоящий план. Ты хочешь стать дочерью моей мамы? Невест так называют дочерьми, так это значит, Вайс и Масата поженятся, и тогда Вайс может называть Мамака мамочкой? Это же правильное предположение. Они уставились друг на друга и несколько секунд сидели в абсолютной тишине. Чего? Удар гримуаром? Вайс материализовала увесистую книгу и врезала ей парню по щеке. Это единственная атака на ближней дистанции, доступная магам. И да, она довольно болезненна, и ее урон вполне высок. Не говори таких глупостей. Я не собираюсь такой метод использовать. Она же может меня просто удочерить, правда? Так что мы с тобой братом и сестрой будем. И только. О, точно, я и забыл про удочерение. Хотя в любом случае, я бы не стал женихом магички, которая лупит меня почем зря. А я не согласилась бы выходить за мамка-люба, ха. Я не мамка-люб, вот совсем не мамка-люб. Это очень важный фактор, так что парень попытался выделить этот момент. Эх, ну, в общем, я понял твои мотивы и твой план. Тогда перестань тянуть время и прими уже меня в группу. Я сделаю все, чтобы умаслить твою мамочку. Я буду супер милой девочкой, которую любая мать захочет иметь в дочерях, ха-ха-ха. То есть мне ты это вот так вот в открытую говоришь? Кажется, кто-то только что сболтнул лишнего, хотя и без этого парня не покидало ощущение, что план Вайс обречен на провал. Масата посетила и другая мысль. «Эй, могу я спросить одну вещь?» «Если только одну, так и быть отвечу, и давай поскорее». «Может, это и глупо, но разве ты не можешь помириться со своей мамой?» «Простейшая вещь. Вайс разделилась со своей мамой из-за ссоры, поэтому она не может вернуться в реальный мир. Так что они могут просто помириться». Если они просто поговорят друг с другом, это можно считать сближением. Просто извини, может быть достаточно. Парень верил, что что бы ни там ни случилось, это можно преодолеть. Вайс медленно и со злостью вздохнула, а потом грустно сказала. Это невозможно, абсолютно невозможно. Я не могу помириться с мамой. И не суй свой нос в чужие семьи. Меня это раздражает. После этой фразы Масата оставалось только отступить. Эта тема определенно под запретом. «Ну, так что, возьмешь меня в группу? Возьмешь же, правда? Ты же не скажешь что-то вроде?» «Я должен сначала посоветоваться с мамочкой, правда?» «О, мерзость!» «Никогда так не разговаривал!» «Ну так решай уже, быстрее!» «Посмотрим!» Честно говоря, Масата настораживал план девушки. С другой стороны, если думать с точки зрения составления группы, должен ли он отказываться? Вайс определенно умеет использовать магию, как маг-философ. Атака, восстановление, поддержка, от нее можно ожидать неплохих результатов в любой области. Если отбросить ее характер, то из нее получится великолепный компаньон. К тому же, если парню не хочется играть в игру, то идеальным вариантом было бы общение с кем-то его возраста. И самое важное, эта девушка знает об игровом мире и может многое о нем рассказать. Ее отношения с родителями – это ее проблема. И если игнорировать ее вспыльчивость и тягу перебивать других, ответ становится предельно понятен. Но выбора у меня, видимо, нет. Надеюсь, ты уже готова к путешествию. Это же значит, я так хочу, чтобы эта милая девушка-философ стала моим компаньоном. Так ведь? У тебя такие добрые глаза. Разумеется, я с радостью вступлю в твою группу, и ты даже можешь меня не благодарить. Что это только что было? Но я ведь должна была появиться, пока вы набирали себе людей в группу, и должна была сказать нечто подобное. Вот теперь все в порядке. Раз уж мне удалось сказать отрепетированную фразу, я довольна. Похоже, что ты всегда действуешь согласно плану, даже когда в этом нет смысла. Ну и ладно. Масата протянул руку. Рукопожатие как знак того, что девушка принята в группу. Вайс несколько секунд смотрела на протянутую руку, а потом смущенно протянула свою. Вайс и Масата коснулись рук друг друга, а прямо перед этим прикосновением земля внезапно вздрогнулась. Вернемся к событиям, произошедшим за несколько минут до этого разговора. Второй этаж гильдии искателей приключений, та самая комната, из которой только что пропал Масата. Несколько магов появились в магических кругах и начали тщательно осматривать пол и стены комнаты. Однако, видимо, они так и не смогли найти то, что искали. Широрасы, заведующая поисками, повернулась и расстроенно покачала головой. Они пытались понять, что произошло, но это обернулось пустой тратой времени. Широрасы, ожидавшая такого результата, вздохнула и обратилась к Мамака. «Простите, для защиты частной жизни мы не вводили в игру систему, которая позволила бы следить за местоположением игроков постоянно. Мы не можем выяснить, где сейчас находится ваш сын». «Вот как, я понимаю. Извините за причиненное неудобство и спасибо вам за помощь». Маги вышли из комнаты с кислыми лицами. Проводив их взглядом, Мамака тяжело вздохнула и уставилась на то место, где еще минуту назад был ее сын. Стоя недалеко от Мамака, Порта все же застенчиво подошла поближе. Она не знала, что сказать, но чувствовала, что должна подбодрить женщину. Вот только Порта смотрела на Мамака скорее с отчаянием, чем с воодушевлением, так что женщина ее обняла. «Все в порядке. С Макуном все хорошо». «Да, я тоже так думаю. Масата-сан ведь герой». «Да, именно так. И хотя, в отличие от меня, он атакует всего одну цель, с ним все хорошо». «Но судя по вашим словам, он совершенно обычный человек. Но ведь Масата-сан кажется совершенно не таким». «Так и есть. Он умненький мальчик, так что с ним точно все будет в порядке». Мамака сказала это очень уверенно, но ее лицо при этом не стало радостней. «Вот только, как бы это сказать? Не думаю, что хорошо так говорить, но я чувствую, что происходит нечто плохое». «Что-то плохое? Думаете, на Масата-сан напал огромный монстр?» «Нет, происходит что-то другое. Я думаю, не такое явное, но все же, кажется, происходит что-то плохое именно для меня». «А что плохого может происходить для мамы-сан?» «Что точно происходит, я даже не знаю. Что-то плохое для меня. Ах, вот что!» Мама как будто внезапно что-то поняла. «А что если Макун оставит мамочку и объединится с кем-нибудь другим? Для меня же это будет настоящей трагедией». «Почему?» «Макун отправится в приключение, чтобы сблизиться с мамой. Но если он объединится с кем-то другим, он может оставить мамочку позади и отправиться в путешествие с этим человеком. Мамочке будет очень одиноко. Мамочка точно разрыдается». «Думаю, если мама-сан будет плакать, это плохо». «Нельзя оставлять все как есть. Нужно быстро найти Макуна». Вот только что она собирается делать? Как она собирается искать Макуна? В этот момент Широраса, которая о чем-то задумалась, прошептала. «Шансы небольшие, но есть один метод». «Правда? Пожалуйста, расскажите, что нужно... Нет, проинформируйте меня». «Разумеется». Когда Широраса услышала произнесенную Мамака фразу, у нее загорелись глаза. Видимо, слово «информируйте» вызывает у нее приступ энтузиазма. «Послушайте, госпожа Мамака, эта игра была придумана только для укрепления связи между родителями и детьми. Так что вам нужно поверить в то, что связь между Мамака-сан и Масата-куном укрепится». «Уже?» «Так, теперь Порто-чан, передайте, пожалуйста, Терадемодре госпоже Мамака». «Хорошо, вот». Порто залезла в свой запечатанный мешок и достала оттуда сумку Мамака, а после вытащила из нее огненно-красный меч и протянула его женщине. «А теперь, госпожа Мамака, поднимите свой меч высоко вверх и вызовите к земле. Мать-земля ведь тоже мать. Услышав ваши чувства, она может откликнуться на вашу просьбу». «Правда?» «Да, наверное». Я поняла. Даже если это просто небольшой шанс, я буду в это верить. Подняв меч над головой, Мамака произнесла свою мольбу. О, великая мать Земля, если ты тоже мать и можешь понять мои чувства, я, конечно, не хочу вмешиваться в отношения Масата и его друзей. Они, конечно, очень важны, но мне бы хотелось, чтобы он и со мной открыто общался. Если ты понимаешь мои чувства, прошу тебя, покажи мне, где Макун. Громко произнеся последнее слово, Мамака опустила меч. В ту же секунду за окном, где-то за городом, с громким треском поднялся огромный кусок земли. Земляная колонна выросла почти в одно мгновение,